Глава 5. Я падала в полнейшей темноте, распахнув руки в смешной и нелепой попытке сохранить равновесие. Естественно, я немедленно запаниковала, поскольку поняла, где, а точнее, у кого закончится перенос. Естественно, попыталась хоть как-то прекратить этот процесс и вернуться на прежнее место, и тут же пожалела о своей неосмотрительности. Меня закрутило, как щепку в водовороте. Вокруг по-прежнему плескался абсолютнейший мрак, но я чувствовала, как верх и низ постоянно меняются местами. Из-за этого мой желудок то и дело опасно поднимался к горлу и болезненно сжимался. Какое счастье, что завтрак был так давно, а пообедать я не успела. Иначе, боюсь, я бы не сумела удержать его содержимое в себе. Понятия не имею, сколько это продолжалось, скорее всего, не больше минуты, быть может, двух. Но мне это время показалось настоящей вечностью, до пределов наполненной до нельзя неприятными ощущениями и страхом перед грядущим. Но все рано или поздно заканчивается. Перенос завершился так же внезапно, как и начался, просто вокруг вновь стало светло, и я вышагнула в каком-то совершенно незнакомом месте. От столь резкого прекращения своеобразного полета меня опасно качнуло. Наверное, я бы даже не удержалась на ногах и грохнулась на колени, благо, что меня сразу же подхватили под локоть, не давая упасть. «Осторожнее, моя дорогая, ушибешься!» От звуков этого голоса внутри все заледенело. Эх, все-таки чудо не произошло, потому как сам лорд Гессен улыбался мне с притворной заботой. «Давай-ка ты лучше сядешь и немного придешь в себя», — продолжил он. Чуть ли не насильно подтащил меня к ближайшему креслу и достаточно невежливо толкнул в него. Я, впрочем, сопротивляться не стала, перед глазами все плыло. Поэтому лучше мне пока не упрямиться, иначе имею все шансы позорно лишиться чувств в самый неподходящий момент. И выпей это, тошнота уляжется. Лорд Гессен с милейшей улыбкой протянул мне бокал с прохладным прозрачным содержимым. И на этот раз я повиновалась. Правда, перед тем, как сделать глоток, все-таки украдкой принюхалась к предложенному напитку. «Это обычная вода с лимоном», — пояснил Дагмер. «И ничего более. Неужели не доверяешь мне, детка?» «По-моему, у меня есть для этого все основания». Неожиданно даже для себя огрызнулась я. «Не так ли?» Тут же испуганно прикусила язык, кляня себя за несдержанность. Лорд Гессен, однако, на мою дерзость не разозлился. Напротив, фыркнул от сдерживаемого с трудом смеха. «Такой ты мне нравишься даже больше, чем пугливой серой мышкой», проговорил весело. «Пей до дна, детка. Честное слово, я тебя не собираюсь травить». На этот раз я послушалась. Прежде всего, по той простой причине, что после переноса у меня все во рту пересохло. С нескрываемым наслаждением сделала несколько глубоких глотков, чувствуя, как унимается дикая жажда. «Потому что ты мне слишком дорого обошлась», — в этот момент добавил Дагмер. И я подавилась. Лорд Гессен предусмотрительно протянул мне носовой платок, и я немедленно уткнулась в него, лишь чудом не прыснув водой в разные стороны. «Спасибо!» — сдавленно поблагодарила я, отняла платок от лица и с иронией поинтересовалась. «Как и вам, я тоже слишком дорого обошлась? Каким это образом, хотелось бы знать?» «Поверь, гораздо дороже, чем Максу!» На тонких губах светлого лорда завибрировала саркастическая усмешка. «Потому как вот-вот он получит на счет все те деньги, которые вытребовал твой отец, плюс такую же сумму за причиненные неудобства и так называемый моральный вред». «Причиненные неудобства? Моральный вред? О чем это он?» «Как несложно посчитать, я заплатил за тебя 20 000 золотом», — завершил Дагмар и смерил меня полным превосходства взглядом. Плюс стоимость портального камня, но это уже, как понимаешь, сущие мелочи на фоне остального. Я в ответ лишь растерянно захлопала ресницами, продолжая сжимать в руке опустевший бокал. Максимилиан, конечно, будет рвать и метать, но ничего сделать не сможет», — добавил Дагмер, так и не дождавшись от меня никакой реакции. «Почему не сможет?» — робко спросила я, все-таки очнувшись от ступора. «Потому что, дорогая моя, похищение людей Вардыша вообще-то незаконно», — снисходительно обронил Дагмер. Отнял у меня бокал и отошел к столику с напитками, где наполнил его вновь. Воспользовавшись секундной паузой, я быстро огляделась. Не то чтобы я всерьез планировала побег, но все-таки изучить обстановку не помешает. Увы, увиденное меня разочаровало. Помещение, где мы находились, больше всего напоминало... «Склеп?» Я изумленно хмыкнула, увидев каменные стены без малейшего намека на окна. Хотя нет, не склеп. Потолок слишком высокий, и дневной свет льется откуда-то сверху, а еще пахнет цветами и какими-то благовониями, кстати, весьма приятными. Кроме единственного кресла, на котором я сидела, и столика с графином воды, тут, пожалуй, больше ничего не было из обстановки, только высокий постамент чуть поодаль, больше всего напоминающий кафедру священника. «Мы что, в храме?» — изумленно воскликнула я. «Ага, вот именно!» — подтвердил Дагмар. «И вот-вот тут появится священник, который проведет службу. Догадываешься, какую именно?» Опять вручил мне бокал, после чего остался стоять рядом, скрестив руки на груди. «Понятия не имею», — честно призналась я, с опаской поинтересовалась. «Надеюсь, вы меня в жертву принести не собирались какому-нибудь запретному богу?» Искренний радостный смех Дагмера заметался промеж стен гулким эхом. Светлого лорда настолько развеселило мое предположение, что на глазах у него выступили слезы. «Нет, драгоценная моя!» — в перерывах между раскатами оглушительного хохота выдавил он. «Ни в коем случае. Сама посуди. Смысл мне был похищать тебя из-под самого носа Максимилиана, платить ему целое состояние, а потом сразу же убивать тебя». «Да я вообще не понимаю, что происходит». Я всплеснула руками, едва не расплескав содержимое бокала. «Вы же сами сказали, что похищение людей Вардыша вне закона. Получается, вы преступник?» Осеклась в очередной раз, мысленно посетовав на неосмотрительный вопрос, в котором прозвучало слишком много яда. Видимо, из-за страха я совсем потеряла природную осторожность. «Вне всякого сомнения, я стану им, если ты не согласишься остаться со мной добровольно», — подтвердил Дагмар. «Потому как отпускать тебя я точно не собираюсь. Слишком редкий и полезный у тебя дар. На моем веку ты первый медиум, так легко и просто разговаривающий с призраками. Но самое главное, они отвечают себе и даже выполняют твои просьбы, если вспомнить, как мэтр Хайлин открыл для тебя запретные двери лавки. Удивительнейшая вещь!» Наверное, это можно было счесть комплиментом, вот только польщенной я себя не почувствовала. Выпрямилась, судорожно стиснув в руках бокал, к которому еще не притронулась. «Если не хочешь больше пить, то лучше отдай». Дагмар немедленно отобрал его у меня и небрежным движением по воздуху отправил обратно к столику. «Слишком ты напряжена», — продолжил он с плохо скрытым неодобрением. «Еще разобьешь ненароком и порежешься». «По-моему, у меня есть все причины для тревоги», — скептически напомнила я. «А я так не думаю», — Дагмар покачал головой. «Уверен, что в итоге мы обязательно придем к взаимовыгодному соглашению». «Какому же?» Лорд Гессен на этот раз не торопился с ответом. Он неспешно прошелся по просторному помещению, задумчиво сложив за спиной руки. Только сейчас я заметила, что один из рукавов его угольно-черного камзола был порван, а на манжете светлой шелковой рубашки, выглядывающей из прорехи, виднелись темно-бурые пятна, больше всего напоминающие кровь. Неужели он ранен? Хотя нет, не думаю, скорее всего, это последствия поединка с Гильомом. Крайне любопытно, чем же закончилось противостояние преступного мага с двумя лордами. Но, пожалуй, спрашивать об этом я не буду. Куда сильнее меня сейчас волнует собственная судьба. «Скажи, Хельга, каким ты представляешь свое будущее, если бы я позволил тебе остаться рядом с Максимилианом?» Дагмар вновь остановился напротив меня, наклонил голову к плечу, с явным интересом ожидая моего ответа. «Простите?» – переспросила я, слегка опешив от подобного начала. «Я не понимаю». «Ой, да все ты понимаешь!» – раздраженно перебил меня Дагмар. «Брось! Сегодня ты доказала мне, что, в отличие от большинства симпатичных девиц, умеешь связно размышлять. Стал быть, уже задавалась этим вопросом. Дело раскрыто. Убийца Доминика найден и обезврежен. Как дальше сложится твоя жизнь?» Я против воли опустила глаза, не выдержав гнета тяжелого, не мигающего взора лорда. «Максимилиан заплатил за тебя очень много», — вкрадчиво сказал Дагмар. «Он человек прежде всего расчетливый, стало быть, отпускать тебя после завершения этого дела не собирается. Да, собственно, насколько я понимаю, идти тебе некуда. В отчим доме тебя точно не ждут. Так вот, повторю свой вопрос. Как думаешь, что с тобой будет дальше?» «Я не знаю», — прошептала я, совсем растерявшись от такого поворота беседы. «По большому счету, твой дар для Максимилиана бесполезен», — продолжил Дагмар. «Ну, зачем ему медиум? Он не ведет расследований на постоянной основе. Да, убийцу Доминика он жаждал отыскать, но по личным мотивам. А еще для того, чтобы утереть мне нос, полагаю, ты в курсе наших да нельзя сложных с ним взаимоотношений. Мы, так сказать, заклятые друзья и никогда не упустим возможности сделать другому какую-нибудь гадость». Я грустно улыбнулась. «О да, это точно. В результате одной такой гадости я и оказалась в этом загадочном месте». «Тогда как для меня твой дар – это просто послание небес». В голосе Дагмара, обычно сухом и властным, неожиданно прорезались бархатные нотки, очень приятные, к слову. «Поэтому вы выкрали меня», — фыркнула я. «Знаете, я ведь не вещь какая-то, чтобы вот так просто взять и забрать меня без спроса». «Не вещь», — согласился со мной Дагмар. «Кстати, прости, что пришлось так поступить, особенно за ночное происшествие. Но иначе Максимилиан ни за что не допустил бы нашей беседы. Тем более один на один, а я хочу предложить тебе сделку. Очень выгодную прежде всего для тебя». «Надо же!» Лорд Гессон снизошел до извинений. Не ожидала от него такого, и я чуть приободрилась. «О какой сделке вы говорите?» – полюбопытствовала я. Лорд Гессон неполную минуту молча смотрел на меня, как будто еще сомневался, стоит ли продолжать, и мысленно взвешивал все свои резоны. «Я бы мог предложить тебе работу», – наконец проговорил он. «Поверь, очень хорошо оплачиваемую работу, но беда в том, что Максимилиан не позволит тебе согласиться. И не позволит, прежде всего, из-за нашего с ним соперничества. Зачастую, что скрывать очевидное, оно переходит всяческие границы нормы. Поэтому Макс из кожи вон выпрыгнет, но сделает все, лишь бы держать себя подальше от меня. Прежде всего, потому что ему понятен мой интерес к тебе, а стало быть, он будет думать, что таким образом насолит прежде всего мне, а не о твоей выгоде. Повторюсь, человек он расчетливый, просто так тебя рядом держать не будет. Поэтому, полагаю, самым логичным образом он попытается соблазнить тебя и сделать своей любовницей». Как я ни старалась держать эмоции под контролем, но все-таки не выдержала и вздрогнула. А ведь рассуждения Дагмара удивительно напоминают мои. Все это я выложила сегодня в лицо Максимилиану по дороге в имение леди Клейд. Немедленно вспомнилась та пикантная сцена сегодня утром, и щеки предательски потеплели. «О, вижу, что я прав в своих выводах», — с иронией отметил Дагмар, даже не попытавшись сделать вид, будто не заметил моего смущения. «Что, Макс уже что-то сделал, чтобы затащить тебя в постель? Впрочем, он на подобные дела вообще скор». «Не ваше дело», — огрызнулась я с отчаянием, ощутив, что краснею еще сильнее. Как-то не привыкла я обсуждать настолько личные вопросы с почти незнакомым мужчиной. Демоны, да я этого лорда Гессона всего пару дней знаю. «Так-то оно так, но...» Язвительная улыбка, трепетавшая в уголках рта Дагмара, внезапно исчезла, и он продолжил убийственно серьезным тоном. В общем, Хельга, ты мне нужна и интересна, и нужна и интересна, и нужна и интересна. Только не обижайся ни как девушка, а как медиум прежде всего. Макс же чисто из вредности не даст тебе работать со мной. При этом пойдет на многое, лишь бы не допустить нашего общения. Похищать людей, конечно, в Ардыше ни в коем случае нельзя, даже высшим лордом, поэтому после окончания этой беседы я тебя обязательно отпущу. Но сначала ответь мне, а прежде всего себе, что будет дальше. К отцу тебе путь закрыт, стал быть, ты вернешься к Максу. И что дальше? Все-таки станешь его любовницей? Вы же сказали, что в любом случае не намерены отпускать меня. С подозрением напомнила я. А теперь говорите абсолютно обратное. Внимательная девочка. С легким оттенком досады похвалил меня Дагмар. Но я предлагаю тебе не развивать столь неприятную тему, потому как я уверен в том, что мы все-таки не будем ссориться и придем к взаимовыгодному соглашению. Вот ведь хитрый какой. Сначала запугал, потом принялся любезностями сыпать, а в итоге оказывается, что все это напускное. И если я не дам того ответа, который ему нужен, то в итоге все равно он примет решение, которое выгодно прежде всего ему. Надеюсь, я понятно обрисовал тебе то положение, в котором ты оказалась. В голосе Дагмара вновь зазвучали чарующие бархатные нотки. «Милая моя, ты должна остаться со мной. Разве не так?» «Вряд ли Максимилиан согласится с этим», — осторожно сказала я, прежде тщательно взвесив фразу. «О, он как раз будет категорически против!» Дагмар издал сухой смешок. «И даже не в деньгах дело. Как я уже сказал, я верну ему все, что он заплатил за тебя, причем верну в двукратном размере. Но будет уязвлена его гордость и самолюбие. Спокойного житья он тебе точно не даст. У высшего лорда с избытком способов поквитаться с нахальной девицей, вздумавшей уйти от него к другому. Пусть даже речь не о любовном соперничестве, а о деловом. Поэтому я предлагаю тебе самое кардинальное решение этой проблемы». «Какое же?» Дагмар очень медленно растянул губы в улыбке. Правда, в итоге получилось некое подобие хищного оскала. Темные глаза блеснули остро и сухо, и мое сердце мгновенно рухнуло в пятки. Что бы я сейчас не услышала, мне это вряд ли понравится. Мягко говоря, я уже заранее в панике. «Будь моей женой!» Три простых слова камнем упали в звенящую тишину. Я широко распахнула глаза, не веря в то, что только что услышала. «Да быть того не может! Я, должно быть, сошла с ума!» Однако лорд Гессен продолжал смотреть на меня прямо и твердо. Пауза все тянулась и тянулась. Наконец он негромко кашлянул, показывая, что ждет моего ответа. Вопросительно вскинул бровь. «Вы, наверное, шутите?» Осипшим от волнения голосом уточнила я. «В таком случае это не смешно!» «Даже не думал!» Дагмар сукоризный покачал головой. «Хельга, детка, я серьезен, как никогда. Ты должна выйти за меня замуж. Так и только так Макс от тебя отстанет». «Да вы издеваетесь, должно быть!» Ошеломленно прошептала я. В глазах Дагмара полыхнуло недовольное пламя, и я немедленно опомнилась. «Ой, то есть, извините, лорд Гессен, но это вне моего разумения!» Дагмара почему-то развеселила моя растерянность, граничащая с ужасом. В глубине его зрачков запрыгали озорные искорки. «А что именно тебя смущает?» — осведомился он. «По-моему, с какой стороны ни посмотри, но предложение очень выгодное для тебя. Максимилиан предложит тебе только постель, и то вряд ли на долгий срок. Мужчина он увлекающийся, в долгой вечности не замечен. Я же предлагаю тебе официальный статус в обществе, который никто не сумеет отнять. Поверь, очень многие дамы высшего света мечтали бы поменяться с тобой местами». «Но зачем вам это?» — с жаром воскликнула я. «Только из-за моего дара и из-за желания насолить другу?» «Ты перечислила одни из главных причин, но не единственные», — мягко сказал Дагмар. «Тогда какие же другие?» Лорд Гессен предпочел проигнорировать мой вопрос, лишь улыбнулся чуть шире, как будто его искренне забавлял мой интерес. «Вы же один из высших лордов!» — не унималась я. «А я?» «К дворянству ты все-таки принадлежишь», — перебил меня Дагмар, угадав мое очередное возражение. «Так что совсем уж недопустимым мезальянсом это не будет. Но да, в высшем свете окажется немало недовольных таким союзом. На что мне, собственно, абсолютно плевать. Мое положение при дворе дает мне право свободного выбора, которое не смеет оспорить даже король. Слишком он во мне нуждается». Я откинулась на спинку кресла. Потерла переносицу, даже не пытаясь скрыть предательскую дрожь пальцев. Такое чувство, как будто я вижу сон. Очень подробный и до жути реальный, но вокруг меня одни наваждения и иллюзии. И стоит мне напрячься, как я вернусь в реальность. «Не хотелось бы торопить тебя со столь важным решением, но придется», — раздалось вкрадчивое. «Макс с минуты на минуту обнаружит твое исчезновение. Поисковые чары я заблокировал, но все-таки не хотелось бы тратить силы по пустякам. Тем более я не понимаю, почему ты так долго раздумываешь. Всего несколько дней назад ты ехала домой и вообще не представляла, кого именно отец выбрал тебе в мужья. Готова была безропотно принять любую кандидатуру. Неужели я настолько плох для тебя?» «Нет», — буркнула я себе под нос, уловив в последнем вопросе лорда обиду. «Просто я не понимаю ваших резонов, и это настораживает». «Ты сама назвала основные мои резоны», — напомнил Дагмар. «И пока этого достаточно». «А еще вы меня пугаете», — неожиданно даже для себя выпалила я. Тут же виновато понурилась, ожидая, что лорд взорвется гневным криком, но Дагмар вновь издал короткий смешок. «Вот ведь гад! Такое чувство, будто он от души наслаждается этим разговором и моим замешательством». В следующее мгновение он стремительной тенью пересек разделяющее нас расстояние. Я не успела отреагировать, как почувствовала его прикосновение. Легонько, едва касаясь кончиками пальцев, он погладил меня по щеке, но сразу же убрал руку, когда я испуганно вжалась в спинку кресла. «А если я дам тебе слово, что постараюсь больше не пугать тебя?» — полюбопытствовал он. «Очень постараюсь». Вопрос не только в этом. Я отчаянно пыталась не раскраснеться под его испытующим взглядом, потому как лучше бы откусила себе язык, чем призналась, что именно меня пугает в предполагаемом браке больше всего. «В чем же тогда?» Я точно знала, что Дагмар без проблем угадал причины моего смущения. Его глаза смеялись, непривычная озорная улыбка пряталась в уголках рта, а жесткие морщинки разгладились. «Издеваетесь все-таки», — пробормотала я, чувствуя, как жар неловкости перекинулся щек на уши и сполз по шее груди. «Ни капли», — заверил меня Дагмар. «Так что же тебя так пугает в моем предложении?» «Ну...» Я совершенно потерялась и бессвязно залепетала. «Муж и жена, они должны вместе, ну, как бы, вместе они должны спать». Окончательно запуталась в словах и умолкла, низко-низко опустив голову, иначе, чувствую, совсем со стыда бы сгорела. Дагмар вновь фыркнул от сдерживаемого с трудом смеха. Его теплая ладонь опять приласкала мою пылающую щеку, чуть придержала подбородок, и я неохотно посмотрела на него. «Развитие наших супружеских отношений будет зависеть исключительно от тебя и твоего желания», — спокойно проговорил он. «Ни к чему принуждать я тебя не собираюсь. Как я уже говорил и готов повторить это вновь, более всего меня интересует твой дар. Даже не знаю, радоваться или нет такому обещанию. Максимилиан, помнится, тоже утверждал, что я абсолютно не привлекаю его как девушка, но почти сразу начал позволять себе лишнего». «А я так не утверждаю», — возразил Дагмар, невежливо подслушав мои мысли. «Как девушка ты меня как раз очень привлекаешь, но я буду ждать столько, сколько потребуется». «О, небо! По-моему, я сейчас точно сквозь землю провалюсь. Точнее, сквозь пол, потому как это уже чересчур для моих истерзанных нервов. И чтобы окончательно склонить чашу весов в мою пользу, я готов сделать тебе свадебный подарок», — продолжил тем временем Дагмар, милостиво переключившись на менее опасную тему. «Какой еще подарок?» — тоскливо протянула я, не ожидая ничего хорошего. «Я собираюсь отправиться с тобой в имение твоего отца и выяснить, кто именно повинен в смерти твоей матери», — сказал Дагмар. Дыхание аж захватило от такого предложения. Я до боли в костяшках вцепилась в подлокотники, вглядываясь в непроницаемое лицо светлого лорда. А то вдруг сейчас вновь рассмеется, показывая тем самым, что пошутил. Но на этот раз Дагмар был серьезен как никогда. С его губ исчезла даже тень улыбки. «Откуда вы знаете про смерть моей матери?» – спросила я. «Если честно, я постарался выяснить о твоей семье как можно больше». Он пожал плечами, как будто удивленный, что надлежит объяснять настолько очевидные вещи. «Что касается смерти твоей матери, это же элементарно, Хельга. Сама обмолвилась, что у тебя есть опыт общения с душами. Пусть небольшой, но все-таки. И где ты его могла приобрести, если не в отчем доме? По крайней мере, за время твоего обучения в пансионе там загадочных смертей не было, и не глазей на меня с таким изумлением. Я и это проверил. А еще теперь я знаю, почему твой отец оказался на такой опасной грани разорения, что решил выгодно продать единственную дочь». «И почему же?» – немедленно заинтересовалась я. Дагмар укоризненно зацокал языком. «Не так быстро, моя дорогая», – проговорил с нажимом. «Сначала твое решение, а потом мой подарок, и я даю тебе слово чести, что все повинные понесут достойное наказание». Я тяжело вздохнула, затем вздохнула еще раз и еще раз. Дагмар не торопил меня, лишь легонько постукивал носком сапога по полу, и я решилась. «Хорошо», — шепнула я себе под нос. Правда, тут же испугалась того, что именно это слово сорвалось с моих губ. Но было уже поздно. Темные глаза лорда Гессена полыхнули нескрываемым ликованием. «Сразу бы так!» — проговорил он и протянул мне руку, предлагая встать. «А про Гильома вы мне расскажете?» — поинтересовалась я, не торопясь ее принимать. «Вы ведь его задержали, не так ли?» Дагмар высоко вскинул брови, видимо, удивленный моей наглостью и настойчивостью, но тут же кивнул. «Расскажу», — пообещал весело. «Какие могут быть секреты между супругами, не правда ли?» «Между супругами». Я мысленно повторила его фразу и зябко поежилась. До сих пор в голове не укладывалось, что это происходит именно со мной. Дагмар прав. Всего несколько дней назад я стояла на пороге дешевого пансиона с полупустым дорожным саквояжем и с трудом сдерживала слезы, осознавая, что вот-вот по воле отца выйду замуж за совершенно незнакомого мужчину, но такого поворота судьбы я даже представить себе не могла. Дагмар прищелкнул пальцами, напоминая о себе, и я, опомнившись, осторожно вложила свою ладонь в его. Он потянул меня, и я послушно поднялась на ноги. «Церемонию лучше не откладывать», — проговорил он. «Максимилиан уже рыщет по Индермейну, подобно голодному волку. Я на расстоянии чувствую его злость и гнев». Не дожидаясь моей реакции, выпрямился и громко, внятно произнес. «Мы готовы!» Кому он обращается? Я не успела задать вопрос, поскольку как раз в этот момент за возвышением неожиданно открылась совершенно незаметная, на первый взгляд, дверца, через которую степенно выступил невысокий полный мужчина в белом храмовом одеянии. «Это что значит?» — вмиг осипшим голосом спросила я, отказываясь верить тому, что сейчас произойдет. «Это значит то, что брачный ритуал будет совершен прямо сейчас», — любезно разъяснил мне Дагмар. Покрепче перехватил мою руку, как будто опасался, что я начну вырываться, после чего подвел меня к священнику. Тот благодушно взирал на эту сцену, как будто не видел ничего удивительного в свадьбе между непонятной растрепанной девицей в дешевом платье и высшим лордом. «Начинайте!» – коротко приказал Дагмар, ни на миг не отпуская мою руку из своей хватки. «Точно боится, что я передумаю и сбегу?» Опять нахлынуло чувство полнейшей нереальности происходящего. Если бы я могла, то обязательно ущипнула бы себя сейчас, проверяя, точно ли не сплю. Ошеломленная, растерянная, я пропустила мимо ушей все слова священника. В нужный момент Дагмер пихнул меня в бок. Я очнулась, увидела, что священник замолчал и смотрит на меня в ожидании чего-то. И омертвевшими от волнения губами пробормотала. «Согласна». Священник довольно кивнул, перевел взгляд на Дагмера. «Согласен», — обронил он без малейшего промедления. «Властью, данной мне богами, объявляю вас мужем и женой». Торжественный голос священника эхом прокатился от стены к стене, и мое сердце на пару секунд вовсе перестало биться. «О нет, кажется, я хочу взять свое слово обратно!» «Поздно». Дагмер приобнял меня за плечи и ласково, но непреклонно повернул к себе, искоса глянул на священника. «Можете поцеловать законную супругу», — подтвердил тот. Сердце опять отказалось биться, когда Дагмер нагнулся ко мне. Правда, прикосновение его прохладных обветренных губ к моим было легчайшим и самым, наверное, целомудренным в мире, после чего он немедленно отстранился. И я стала леди Гессен.